Без политики никак. В то время как российские коммунисты и единороссы борются с интернет-знакомствами, на том самом Западе однопартийцы из числа консерваторов и либералов, сторонников Брекзита и Дональда Трампа, объединяются и соединяются в пары с помощью онлайн-приложений и сайтов знакомств. Ниже приведены примеры сайтов и приложений знакомств, которые объединяют людей с одинаковыми политическими взглядами в пары. Первое. Maple Match. Приложение знакомств позволяет найти американцам пару из Канады и избежать от непостижимого ужаса президентства Дональда Трампа к северному соседу. Приложение появилось после последних американских выборов. Второе. Beta Together Dating. Приложение знакомств создано для сторонников еврозоны. Платформа Beta Together Dating позиционируется как уникальная служба знакомств для 48% тех, кто голосовал против выхода Великобритании из Европы, и конкретно для тех, кто страдает от результатов голосования. Третье. Candidate. Эта беспартийная онлайн-платформа знакомств была создана компанией Helps Good для поиска тех, кто разделяет взгляды на основные проблемы современного мира, такие как окружающая среда, экономика, свободное ношение оружия, аборты, права геев и многое другое. Четвертое. Conservatives Only. Онлайн-знакомство для сторонников консерваторов. Пятое. Bumble. Приложение ввело в анкету пользователя ваши политические взгляды. Пользователям предлагается выбрать из предложенных ответов анкеты свои политические предпочтения, не интересуясь умеренные, либеральные, консервативные взгляды или пропустить. Шестое. Bernie Singles. Приложение знакомств запущено для сторонников сенатора Берни Сандерса в период его предвыборной кампании. Седьмое. Libertarian Patience. Приложение объединяет одиноких сторонников либертарианской партии. При этом приложение не спонсируется или не одобряется национальной либертарианской партией, как указано на официальном сайте приложения. Восьмое. Liberal Hearts. Бесплатный сайт создан для сторонников левых взглядов. За успешный матч пользователь платит $1 США, а сайт все средства направляет таким организациям, как ACLU и Greenpeace. Как видно из вышеперечисленных сайтов и приложений знакомств, многие из них появились после политических событий, которые оказали серьезное влияние на жизни людей и даже разделили общество. К примеру, в Великобритании пара, в которой один выступает за Брекзит, а другой против него, вряд ли останется вместе. В целом, политические взгляды играют важное место в жизни людей, но в России трудно представить создание приложений «Коммунист Дейтин» или приложения для сторонников единороссов «United Russia Dating». Можно предположить, что индустрия знакомств и дальше будет учитывать политические взгляды граждан, а крупные политические события будут становиться маркетинговой идеей для новых нишевых сайтов знакомств.